Глава 4. Кристина позвонила в понедельник, как ни в чем не бывало. «Как пикник?» – спросил он безразличным тоном. «Хорошо», – ответила она, удивленная его холодностью. «Что с тобой?» «Я взбешен», – искренне признался Роберто. «Я имею к этому какое-то отношение?» – поинтересовалась она, тщетно надеясь оставаться в стороне. «Разумеется, имеешь!» Роберто сделал паузу и продолжил, спрашивая себя, с какой целью он все это говорит. «В последнее время ты имеешь отношение ко всему плохому, что со мной происходит». «Но ведь вчера нам было так хорошо». «Так хорошо? Что ты уехала на этот идиотский пикник?» «Ну, Роберто, ты же знал». «И что? Если я знаю, что ты воткнешь мне нож в спину, от этого рана будет меньше болеть?» «Ты не переборщил со сравнением?» «Нет». «Я еду к тебе». «Нет, я не хочу». «Я все равно еду», — заявила она и повесила трубку, не дожидаясь ответа. «Меня не будет», — пригрозил он пустоте. Роберто какое-то время стоял с телефоном в руке, размышляя над тем, следует ли уйти до появления Кристины. Его раздирали сомнения, поэтому, когда послушался звонок в дверь, он еще даже не повесил трубку. Он открыл, не взглянув на гостью, и отправился на кухню готовить кофе, стараясь изо всех сил не обращать внимания на Кристину. Она ждала его в гостиной стоя. «Мог бы и поздороваться со мной, между прочим». Роберто метнул на нее взгляд, полный ярости, и изобразил свою самую фальшивую улыбку. Насыщенный реверанс дополнил спектакль. Кристина села на кресло. «Я не могу понять, что с тобой?» — начала она. Но он не ответил. Он подошел к окну и угрюмо посмотрел на улицу. «Ты не можешь закатывать такой скандал только потому, что я уехала на пикник. Тебе не кажется?» — продолжила она с неподдельным изумлением. «Я могу закатывать скандал, какой захочу». «Ты можешь мне сказать, что тебя так разозлило?» «Послушай, если тебе надо это объяснять, то не стоит». «А как же все? Чему ты меня учил? Разве отношения не стоят того?» «Я все это забыл». «Ты невыносим». «Нет. Это ты невыносима!» Кристина перевела дух и решилась на последнюю попытку. «Мы можем поговорить?» Роберто слегка смягчился и сел в кресло. «Что с тобой происходит?» — настойчиво повторила она. «Со мной происходит то, что я ничего не понимаю. Все было так замечательно. У нас выдалась лучшая ночь в нашей жизни, а ты решила уехать на этот пикник. Не понимаю. Неужели эта встреча была настолько важной, чтобы растоптать все, что с таким трудом завоевали?» «Ну, Робер, пикник для меня не имел никакого значения. Если бы ты меня попросил, я бы осталась». «Если бы я тебя попросил?» «Да, а что?» «Я должен просить, чтобы ты ставила наши отношения выше дурацкого завтрака с подругами?» «А я должна угадывать, что тебе необходимо?» Не знаю. Все пошло прахом». «Не надо так, Роберто. Ты все портишь из-за какой-то чепухи». «Это ты все испортила, Кристина, не я. На этот раз это сделала ты. Ты вот кто все испортила на этот раз?» «Мне жаль. Мне правда очень жаль». «Мне тоже. Мне тоже». Она, словно в замедленной съемке, поднялась с кресла, взяла с дивана свой плащ и портфель и направилась к двери. В прихожей она на несколько секунд застыла спиной к Роберто, как будто ждала, что он ее остановит. Но этого оклика так и не последовало. Едва она прикрыла за собой дверь, у него на глазах выступили слезы. Роберто был вне себя от бешенства, но не до конца понимал, почему. Он думал, что мог бы слегка умерить свою горячность, мог бы вытянуть из нее более или менее искренние извинения, мог бы спасти их отношения. Мог. Но решил этого не делать. Она этого не заслуживала. Опять она. А он? Заслуживал ли он, чтобы его любимая девушка осталась с ним? С каждой секундой его злость росла. Он сжимал кулаки и зубы, так что причинял себе боль. Кого он наказывал? Внезапно он вспомнил сказку о грусти и ярости. 1. Этот рассказ опубликован в книге Хорхе Букая «История для размышлений». Примечание издания. Грусть, которая облачается в одежды ярости, если не хочет оказаться обнаженной. Отсюда и его злость. Она скрывала печаль, утаивала боль, маскировала бессилие. Он почувствовал, как его глаза предательски увлажняются. Несколько капель одна за другой скатились по его щекам. Если бы Роберто не был так переполнен самыми разными эмоциями, он, несомненно, прочитал бы сообщение, которое ему отправила Лаура, и в котором она, сама того не зная, говорила о том, что с ним происходило.